«Восстановление индивида из атомов по алгоритму» — латынь. «Лабиринт Лема» — латынь. «Адвокат лаборатории» — латынь. А потому, безо всяких дискуссий, но под лазерным дулом, немедля отпустите на волю этого носача и даже мыслить не смейте о прежнем рецидивном тиранстве. «Благодарю, ваша великодушность!» — закричал малиново-кафтанник, подымаясь с колен. «Вот здесь», — он похлопал себя по оттопыренному карману, — «лежат новые формулы и чертежи, при помощи коих уже безусловно и безукоризненно можно раэфицировать лигарийцев. Это схема заднего сопряжения, а отнюдь не сопряжение шеренгою, как случилось мне написать 3 столетия назад из-за случайной ошибки в расчетах. Немедля бегу воплощать великое открытие в жизнь». И точно. Он уже брался за ручку двери на глазах у нас всех, застывших от удивления. Тогда опустил я онемевшую длань и, отворотив взор, сказал профессору: «Снимаю возражения свои. Делай, сударь, что должно». С тихим урчанием все 4 вскочили, насели на малопуце, связали его и до тех пор им занимались, пока его на свете не стало. Они же, переведя дух, кафтанчики на себя одернули, поправили надорванные перевязи, холодно поклонились мне и вышли гуськом из подвала, оставив меня одного с лазерной тяжелой пистолью в дрожащей руке, переполняемого удивлением и меланхолией. Такую вот поучительную историю рассказал в назидании царю Душедаву с железией, вызванный им конструктор Трурль. Монарх, однако, требовал дальнейших пояснений относительно нелинейного усовершенствования бытия. И Трурль сказал ему: «Будучи на планете Цимбалии, наблюдал я последствия действий, имеющих целью всеобщее совершенство. Цимбалы издавна присвоили себе иное название, а именно гедофагов, или счастьеедов, а сокращенно и попросту счастников. Когда я к ним прибыл, была в рассвете эпоха множеств. Каждый цимбал, то бишь счастник, в личном дворце восседал, который воздвигла для него автоматка. Так они именуют рабынь своих дивноматричных. Маслом умощенный, ладаном одурманенный, электрически ублажаемый, златым серебром осыпаемый, в самоцветах купаясь, в парчу облачаясь, а дукаты звенят, музыканты трубят, стража на лестнице в гареме при лестнице. Однако при всем том, вид он имел не вполне довольный и даже словно бы мрачный, а ведь всего через край. На планете уже отмирала яческая ся, ибо никто не прогуливался, не подзаряжался из лейденской фляжки, не любился, не веселился, но прогулятор его прогуливал, питалка током питала, развлекалка развлекала, и даже улыбнуться не мог он, поскольку для этого имелся особый автомат. Вот так, во всех абсолютно делах, машинами выручаемый и замещаемый, осыпанный гуриями и орденами, которыми услужливые автоматки снабжали и награждали его в количестве от 5 до 15 штук в минуту, осажденный золотым муравейником машиночек и машинят, которые его окуривали, домассировали, в очи сладко заглядывали, в уши нежно мурлыкали, под колени брали, в ноги падали и без устали целовали, куда не придется. Слонялся в одиночестве счастник, он же гедофаг, он же цимбал. А вдали, заслоняя собой горизонт, гудели наимощнейшие фабрикарни, что работают там денно и нощно, выбрасывая один за другим троны золотые, ласкалочки на цепочке, жемчуговые пантофли и подбородки, яблоки, скипетры, эполеты, кареты, шпинели, свирели, фиолончели и миллионы прочих диковин и причиндалов для ублажения. Всю дорогу я отбивался от машин, предлагающих свои услуги, а самых нахальных охаживал по лбу и по корпусу. До того они рвались услужать. Наконец, убегая от целой их стаи, очутился в горах и увидел ораву златокованных машин, осаждавших вход в пещеру, заваленной валуном. Сквозь щелку глядели глаза какого-то цимбала, который укрылся здесь от всеобщего счастья. Завидя меня, машины тотчас принялись персону мою обмахивать да поглаживать, на ухо сказки нашептывать, руки целовать, троны предлагать. И спасся я лишь потому, что пещерный беглец булыжник отодвинул и милосердно пустил меня внутрь. Отшельник наполовину проржавел, но очень был этому рад и сказал, что он последний мудрец-цимбалист. Излишне было объяснять мне, что благоденствие хуже нужды допекает, ежели через край. Это я и сам понимал. Ведь что можно, ежели все можно? И как выбирать, если разумное существо, окруженное сущими безднами Эдемов, при такой безвыборности тупеет, вконец угорев от самодействующего исполнения мечтаний? Я разговорился с пещерным мудрецом, коего звали Трезувий Ювенальский. И мы порешили, что потребны великие закрытия и онтологический ухудшессор-регрессор, иначе недалеко до погибели. Трезувий давно уже разрабатывал усложнистику, то есть утруднение бытия. Однако мне пришлось разъяснить ему его ошибку, которая в том заключалась, что он хотел извести машины другими машинами, а именно пожиралками, терзаторами, мучильнями, сокрушильниками, вырваторами и бияльнями.